Тетя Жозефина испустила вопль ужаса. Вода просачивалась теперь в двух местах, и солнышко, бросив румпель, принялось вычерпывать воду. Клаус перестал грести и молча поднял весло вверх. На нем виднелись следы мелких укусов, работа озерных пиявок. «С гребля ничего не выйдет», — мрачно известил Клаус старшую сестру. «Если дальше грести от весел, скоро ничего не останется». Вайолет наблюдала, как солнышко ползает с ведром полным воды. «Все равно весла не помогут», — отозвалась она. «Лодка тонет. Нам нужна помощь». Клаус оглядел темную, спокойную гладь, совершенно пустынную, если не считать их парусной лодки и пиявок. «Где нам взять помощь посреди озера?» — сказал он. «Надо подать сигнал бедствия», — объяснила Вайолет и, сунув руку в карман, достала ленту. Она отдала Клаусу сачок и подвязала лентой волосы кверху, чтобы они не лезли в глаза. Клаус и солнышко молча смотрели, зная, что она делает так, когда погружается в изобретательские мысли, а сейчас они как раз отчаянно нуждались в изобретении. «Вот правильно», — сказала тетя Жозефина, — «закрой глаза. Я именно так поступаю, когда мне страшно. Преграждаю доступ страху, и мне становится легче». «Ничего она не преграждает», — рассердился Клаус. «Она сосредоточивается». Клаус был прав. Вайолет сосредоточилась изо всех сил, ломая себе голову над тем, каким образом просигналить СОС. Сперва она подумала о пожарных сигналах. Мигающие огни, громкие сирены — замечательный способ сигналить о помощи. Правда, бодлеровские сироты по своему печальному опыту знали, что иногда пожарные машины появляются слишком поздно и не успевают спасти людям жизнь. И все-таки сигнал пожарной тревоги — хорошее изобретение. И Вайолет пыталась сообразить, как его изготовить из имеющихся под рукой материалов. Чтобы привлечь чье-то внимание, требовался громкий звук. И еще требовалось изобрести яркий свет, чтобы дать знать, где они находятся. Блям-блям! Две команды пиявок снова ударились о лодку, и ее опять захлестнуло водой. Солнышко начала зачерпывать ее ведром, но тут Вайолет нагнулась и забрала у нее ведро. «Вера!» — крикнуло солнышко, что означало «ты с ума сошла?» Вайолет некогда было ответить «нет, по правде говоря, не сошла», поэтому она просто сказала «нет» и, держа ведро одной рукой, начала карабкаться на мачту. На мачту парусной лодки и без того залезть трудно. Но в три раза труднее, если лодку раскачивает банда голодных пиявок, так что уж разрешите мне дать еще один совет. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь этого делать. Но Вайолет Бодлер была вундеркиндом. А это немецкое слово означает «тот, кто способен быстро взбираться на мачты лодок, атакуемых пиявками». И скоро она уже была на верхушке раскачивающейся мачты. Она подвесила ведро за ручку на самый верх, и ведро стало раскачиваться, как колокол на колокольне.